«То есть мистера Станмора?» — заволновалась Виолетта. «Да, мистера Станмора. Он съехал от нас совершенно неожиданно и, можно сказать, даже против желания». «Как так против желания?» — спросила Виолетта. «А вот как было. Я сидела у окна, когда к калитке неожиданно подошел высокий господин мрачной наружности и холодно спросил меня, здесь ли его сын». «Ваш сын?» — сказала я. «Я не знаю его». «О, нет, вы его знаете. Вот он, писал картину, которая лежит у вас на столе». «Мистер Станмор?» — сказала я. «Называйте его каким угодно именем», — возразил он. «Оно не мешает ему быть моим сыном». В эту минуту мистер Станмор возвращался из леса и вошел прямо в комнату. «Я здесь, отец», — сказал он очень гордо, — «и готов оправдываться, если вы этого желаете». Тогда они оба ушли в комнату мистера Станмора, и так как стены здесь тонкие, то я расслышала, что они громко спорили. Через некоторое время отец вышел из дома в сильном волнении, не сказав ни слова. Через час вышел и мистер Станмор и попросил моего мужа перевести его вещи на станцию Винчестер. Он сказал, что с первым поездом отправляется в путь. Меня опечалил его отъезд. Действительно, трудно найти жильца лучше его. Он и сам казался очень расстроен. Кстати, я вспомнила одно обстоятельство, которое, по-видимому, касается вас, — сказала хозяйка, взглянув на Виолетту. Яркий румянец покрыл лицо девушки. «Мистер Станмор говорил обо мне?» — спросила она. «В ту самую минуту, как он намеревался оставить наш дом, он поспешно обернулся ко мне и сказал, «Если увидите миссис Вестфорд, то скажите ей, что я нарисовал тот старый дуб, который ей так нравился, и что мне было бы очень приятно, если бы она сходила к нему, чтобы живее его вспомнить, когда увидит мою картину. Не странно ли было такое поручение?» «Да», — ответила Виолетта, по-видимому, очень равнодушно. «Должно быть, мистер Станмор говорил о том старом дубе на берегу озера, которым мы с братом часто любовались, но, к сожалению, у меня нет времени, чтобы взглянуть на него, потому что завтра мы уезжаем отсюда». Добрая женщина выразила крайнее сожаление об отъезде семейства. Она уже несколько дней назад слышала о том, что Вестфорд-хаус переходит к другому владельцу. С тяжелым сердцем вышла Виолетта из этого домика. Рафаэль Станмор исчез без всякого следа, не оставляя ей, который клялся в вечной любви, даже письма. Она никак не могла объяснить себе этого. Между тем луна осветила открытые места леса. Виолетта осматривала тихую местность с болью в сердце. «Может быть, я вижу в последний раз эту страну, в которой была так счастлива?» Она вспомнила слова Рафаэля, сказанные в отношении дуба. «Можно было бы подумать, что он издевался над моим горем», — продолжала она. А между тем он сам был грустен, так, по крайней мере, говорила его хозяйка. «Почему желал он, чтобы я еще раз сходила к тому дубу, под ветвями которого мы с ним так часто отдыхали?» «Ну, а как бы то ни было», — она глубоко вздохнула, — «это его желание я исполню. Моя мать слишком занята сегодня, чтобы заметить мое отсутствие, и я сейчас же пойду к озеру». При свете луны она безбоязненно шла по лесным тропинкам. В этот тихий вечер вид воды был как-то особенно хорош. Под густыми ветвями старого дуба, бросавшими далекую тень на траву, стояла скамья. Виолетта села на нее и предалась глубокому раздумью о потерянном счастье, которое так живо напоминало ей эта местность. Она прислонила голову к жесткой коре дерева и в первый раз за все это горестное время горячие слезы потекли по ее щекам. В эту минуту она заметила углубление в дереве, куда, как она вспомнила, Рафаэль имел обыкновение ставить свой ящичек с красками. Не вложил ли он теперь письма для нее, и не дал ли это странное поручение своей хозяйке, чтобы обратить ее внимание на это дерево? Виолетта нагнулась и поспешно начала рыться в углублении, которое было почти заполнено мхом и старыми листьями. Устранив все это, она заметила что-то белое и с жадностью схватила его. Да, это было письмо.